В расстроенных чувствах, жалкий и посрамленный, я вернулся домой и, не отвечая на дурацкие вопросы супруги, заперся в кабинете. Тесть появился только в 8 часов. Возбужденный и значительный, он вытащил блокнот, усадил меня напротив и, перелистывая страницы, доложил: «Проверяющий Юрий Кондратов, убит из оружия, принадлежавшего охраннику Демину, находившемуся на посту. Найденная пуля 9-миллиметрового калибра соответствует его пистолету системы Макарова. Кроме того, в стволе этого пистолета присутствуют следы выстрела». «Прекрасно!» — уныло похвалил я. «А что с Голубевым?» «Голубев ту ночь ночевал дома, и это подтверждает жена. Как только его поставили в известность, он тут же приехал в банк. Как он отнесся к произошедшему? Его реакция?» «Сам я там не был, но говорят, что ему чуть ли не вызывали неотложку». «Так оно и должно быть», — вяло прокомментировал я. «Другого я не ждал». «Теперь, что касается сигнализации. Действительно, там 2 цепи. Одна общая, а другая стоит на сейфовой комнате. И обе они задействованы на милицейский пульт. Однако сработала общая, та, что контролируется на посту». «Значит, все просто и ясно?» Совсем упал я духом. «Это тот самый охранник Демин, на секунду очнувшись, увидел убегающего Кондратьева, благополучно его пристрелил и поднял тревогу. Ловить в этой воде нам больше нечего». «Да, все склоняется именно к такой мысли. Разве что...» «Тесть, любимый, говори уж, коль начал». «Против этой версии решительно настроены медики». «А кто они такие и почему они против?» «Они говорят, что после удара такой силы Демин скоростным транзитом отправился к праотцам. Он не то что очнуться, он ногой дрыгнуть не успел». «Много они понимают», — в сердцах сплюнул я. «У человека всегда есть внутренний, неподвластный ему резерв. Орудие убийства нашли?» «Нет, но предполагают, что это был молоток. Демин, он проник в мозг». «Ему крупно не повезло». «Мне тоже так кажется». «Костя, предположим, что все было так, как мы думаем. Но как тогда объяснить убийство Голубева? Ведь не за просто так его пытали». «Кто его знает?» — неопределенно ответил я и до хруста в костях потянулся. «Алексей Николаевич, вам не кажется, что пришло время ужина?» «Кажется. Кстати, господин Ищенко, заместитель Голубева, сумму вознаграждения за поимку грабителей оставил без изменений». «Это он вам сказал?» «Нет, но такую информацию я получил из компетентных источников». «Дай бог ему здоровья. Интересно, чем Милка нас сегодня кормить будет?» «Кому что, вшивому баня. Я вижу, ты совершенно охладел к этому делу». «Вы абсолютно правы». «Но почему?» «Да потому что и так все ясно. Орудовал Кондратов с товарищами. Кондратов убит охранником. А сообщники скрылись». «Скрылись, но скрылись деньгами. А это для нас самое главное». «Что-то не улавливаю», — наивно ответил я. «Нельзя ли поподробнее?» «Ищенко больше переживает не за шефа, а за потерянные деньги». Досадуя на мою непробиваемую глупость, повысил голос тесть. «Ты понимаешь мою нехитрую мысль?» «Понимаю, но что-то не хочется мне всем этим заниматься». «Можно подумать, у тебя есть счет в Швейцарии». «И не один. Алексей Николаевич, мне кажется, что нам пора двигаться в сторону кухни. Мой нос учуял жареную картошку, а если перед тем, как к ней приступить, мы хорошенько закусим огурчиком, то будет восхитительно». «Было бы что закусывать!» — недовольно проворчал он. «Мне показалось, что в верхнем ящике вашего стола что-то пищит». Вечером следующего дня я стоял у подножия небольшого утеса, где так любил бывать Алексей Михайлович Крюков. Покрыт он был травой и буйным кустарником, а кое-где даже торчали слабосильные деревца. Заходящее солнце било прямо во фронт, явственно выделяя известковые обнажения, и в их массивах отчетливо виднелись черные дыры, пещеры гротов. Всего я насчитал их 50, но это только видимых. А сколько их скрывается зацепка с плетеным кустарником, сколько порушено временем и ветрами. Об этом можно только догадываться. Что и говорить. Неразрешимую загадку задал мне поп. И не только мне, если брать во внимание смерть Марины Андреевны. Кому-то эти церковные канделябры и купели очень и очень понадобились. Но кому? Кто, кроме старых сельчан, знал о тайне священника Крюкова? Да кто угодно. Наверняка те же реставраторы были в нее посвящены. Реставраторы? Это я как-то упустил. А напрасно. Здесь есть отличная пища для размышлений. Допустим, что они, услышав эту историю, развернули бурную деятельность и пустились во все тяжкие, вплоть до убийства старой учительницы. Но они ведь до сих пор ничего не нашли. И это дает основание предполагать, что поиски продолжаются. Вот только где? Наиболее вероятными местами захоронения я бы обозначил три точки. Сама церковь, настоящий утес и дом священника. В церкви только что прошел ремонт, и надо думать, что реставраторы все облазили с особенным пристрастием. Вести поиски без специальной техники в норах утеса – занятие бесперспективное. Значит, остается Поповский дом. Солнце уже скрылось за горизонт. Вечерние сумерки начали цементировать воздух, а я все сидел под злополучным утесом, толком не зная, что предпринять. Хотя я понимал, что самым благоразумным с моей стороны было бы на все наплевать и забыть. Но то ли по вредности характера, то ли просто от злости на старухиных убийц, отступаться почему-то не хотелось. Тишина стояла какая-то сказочная и таинственная. В мертвом холодном свете Волга казалась серебряной и нереальной. Тучи сначала робко, едва слышно касались луны, но постепенно наглея, вдруг яро набросились на нее черным медведем, и наступила тьма. Чиркнув зажигалкой, я посмотрел на часы. До полуночи оставалось 15 минут. Сбросив наваждение, я поднялся и почти на ощупь дошел до машины. Отсюда начиналась дорога на деревню, и ориентироваться стало легче. Не торопясь, опасаясь споткнуться и свернуть себе шею, я побрел в том направлении. Путь до первого сельского домика занял у меня больше получаса. Неожиданно ярко вспыхнула луна. Миновав десяток домов и избу бабы Люмы, я уперся в крюковскую изгородь и, открыв калитку, бесшумно проскользнул во двор. Что я искал, если б я сам это знал? Просто ноги сами несли, а руководило всем этим какое-то звериное наитие. И чем дальше я шел, тем тревожнее и холоднее становилось под ложечкой. Пройдя вдоль дровяника и обогнув дом, я миновал цветник и чуть не вскрикнул от удивления. Разросшийся островок зелени, там, где была старая уборная, отсутствовал, а на его месте скалилась и чернела свежевырытая яма. Итак, надо полагать, баба Люба банально меня надула. Только зачем? Тут понятно и козе. Она прекрасно знала, что под этой насыпью находится. Старая ведьма! Встав на колени, я нагнулся над ямой. Удар по затылку, и я, стремительно набирая скорость, полетел вдаль Млечного Пути. Праздничная звездная круговерть вихрем пронеслась мимо, и я навсегда оказался в черной бездне космоса. Холод и кромешная тьма окутали все мое тело, и эта темнота и могильный мрак были совершенно материальны и ощутимы. Они сковали мои движения, не позволяя двинуть даже пальцем. Не было никакой возможности полнее и глубже вздохнуть. Прошло не меньше минуты, прежде чем я понял, что похоронен заживо, и от этой догадки я сделался холоднее, чем навалившаяся на меня земля. Кажется, страшнее смерти ничего не придумаешь. Я не умер только потому, что лежал лицом вниз на руках, и под ними сохранился воздух. Но в самом скором времени, когда кончится кислород, начнется удушье, и смерть моя будет мучительна. Придурок! Я все-таки добился своего, и ничем теперь себе не поможешь. Да и времени мне отпущено совсем капельку. Нужно хоть перед смертью потратить его с умом. Например, хорошенько помолиться, покаяться Богу в своем неверии. Возможно, это поможет мне попасть в рай. И все-таки, господин Гончаров, находясь на смертельном одре, я вынужден вам заявить официально. Вы кретин и идиот, каких не видел свет. Купиться так задешево, наклониться над собственной могилой и при этом баранам подставить под удар затылок. На это не пошел бы и первоклассник. Но какова баба Люба? Стерва старая. Но ничего, недолго и осталось. На том свете я встречу ее подобающим образом. Что это? Неясный, едва различимый разговор надо мною заставил мое сердце подпрыгнуть от радости и надежды. Неужто чья-то добрая душа проследила мой путь и решила мне помочь? Если так, то я всю жизнь буду за нее молиться. Уже через 10 минут, извлеченный Григорием Федоровичем и Александром Трофимовичем, дрожащий и страшный, пританцовывая от холода, я слушал рассказ бабы Любы. Еще светло было, когда их заприметила. Один раз проехали, другой, а потом машину оставили за последним домом и, крадучись, зашли сюда. Мне из окошка-то не стало видно, так я в огород переметнулась и гляжу во все глаза. Солнышко уже село, они посовещались, погалдели и начали копать. Потом совсем стемнело, луна скрылась и все. Я был хотел их шугануть, да забоялась. Дай, думаю, до Трофимыча добегу, а там сообщай, решим, что с ними делать. Только у плетни пошевелилась, они ушли. Один другому говорит: кто-то здесь есть, а тот ему отвечает: иди посмотри, а если что, то лопаткой по тыкве и концы в яму. Тут я совсем перепугалась, замерла на месте, стою ни жива, ни мертва. Думаю, они точно порешат, не сморгнут, верно, они и погубили Маньку. Ну, пошарили они фонариком, слава богу, меня не заметили. Взялись и копать уборную. Ну, думаю, совсем чокнуты люди, а сдвинуться все одно боюсь. Сколько прошло, не знаю. Наверное, около часа, а может и побольше. Выкопали они яму и стали друг друга матом крыть. А тут аккурат и Константин забрел. Они всполошились и в цветы залегли. Константин нагнулся, хотел яму посмотреть, но тут они его и жахнули. Думаю, убили, наверное, а выть не могу, ноги не слушаются. Подождала, когда они тебя закопают да уедут, а потом уж за подмогой побежала. Слава богу, успела. Спасибо тебе, тетя Люба. А на какой машине они приезжали? Так на обыкновенной, на белой. На белой это хорошо, а какая марка? Я в этом не разбираюсь. Машина, она и есть машина. Вот такая же, как у тебя, только белая. А стекла на ней черные. Понятно. Они друг друга по именам называли? Не припомню. Далековато мне до них было. Плохо слышно. Ну что ж, и на том спасибо. Спасибо, тут не отделаешься. Справедливо заметил Трофимыч. «Господи, ну, конечно!» — суетливо спохватился я. «Но где в такое позднее время можно взять? Половина второго?» «Было б на что!» — усмехнулся Федорович. «А где? Мы и сами скумекаем!» «А где будем пить за мое воскрешение?» Передавая деньги, осведомился я. «А вот, Клюбек, к твоей спасительнице и пойдем!» — порешил мэр. «Не выгонишь!» «А чего мне? Наоборот, хорошо. Люди в избе. А то и со страху-то сегодня натерпелась. И приведи Господь!» Празднование воскрешения из мертвых затянулось до утра. Только с рассветом пьяные и сытые старики расползлись по домам, а я, с позволения бабы Любы, на пару часов прикорнул на ее кухонной койке. С перебинтованной гудящей головой, как во сне в 10 утра, я уселся за руль. «Ну что, Константин Иванович, надеюсь, урок пойдет впрок. И последний инцидент заставит вас поумнеть. Можно сказать, с того света вас вытащили». «Безусловно, господин Гончаров, теперь я буду осторожнее. Однако ответьте мне, что означало это нападение?» «Оно означало простую истину. Если ты впредь будешь совать свой нос туда, куда тебя не просят, ты его попросту лишишься. А еще это означает то, что бандиты не отказались от надежды завладеть церковным добром. Но тебя это больше не должно волновать, разумеется, если ты собираешься еще немного пожить». К моему появлению Милка отнеслась своеобразно, с присущей ей характерностью. «Да и игрался!» С трудом скрывая торжество, ехидно спросила она. «Замолчи, женщина!» Слабо отмахнулся я. «Не до тебя!» «Погоди, скоро тебя напрочь голову скрутят, идиот!» «Стерва!» Подумав, парировал я. «Ты, наверное, этого ждешь не дождешься?» «Очень ты мне нужен!» — фыркнула она, вытаскивая флакончики перекиси и спирта. «Садись, не дергайся! Я как следует обработаю и поменяю повязку! Кто тебе накрутил эту тряпку?» Обливая голову перекисью, — брезгливо спросила она. «Баба Люба, вступаясь за свою спасительницу, обиженно ответил я, если б не она, лежать бы мне в сырой земле. И чем это тебя звезданули?» «Не знаю, но по логике вещей ударили лопатой». «Господи, да где ж тебя носило? На кладбище, что ли?» «Ты недалека от истины», — послушно подставляя голову, ответил я. «Меня ударили, а потом закопали в старом сортире, где холодно и страшно». «Еще лучше!» — с хрустом отдирая марлю, воскликнула Милка. «Мамочки, да ты знаешь, что тут у тебя творится!» «У меня глаз на затылке нет». «У тебя их вообще нет, собирайся и мотай в больницу!» «Сама туда иди, умная какая! Как разбинтовала, так и забинтовывай, и больше от тебя ничего не требуется!» «Пожалуйста!» — фыркнула она. «И так, кретин, так еще и столбняк схватишь!» «Много болтаем!» — строго заметил я. «Обрабатывай рану и точка!» «Как хочешь, но учти! Сначала я должна выщипать тебе волосы вокруг раны!» «Давай!» — самоотверженно согласился я. И началась пытка. «Не ной, козел! Не мама велела, сама захотела!» Периодически подбадривала она, на что я не менее любезно отвечал. «Инквизиторша! И даже инквизиционный трибунал содрогнулся бы от твоих зверских деяний! Палачиха!» «Еще одно слово, и тебе станет еще больнее!» — пообещала она. На такой вот ноте мы закончили разговор и перевязку, после чего я удалился отдыхать. И проспал весь день и ночь, до следующего утра, благо никто меня не беспокоил. Блаженный сон временами чередовался могильным ужасом и кошмарными подробностями, недавно пережитыми мною. Тетя Люба, моя избавительница, почему-то являлась ко мне с косой и старательно сталкивала меня в яму. И ей помогал сельский мэр, господин Трофимыч.